И лезли под шланг, стирали одежду и мокрую тут же на себя надевали. Вы успеваете? Вопрос, да. Ответ. А в дождь за минуту пыль становится непролазной грязью. Все покрывается тестом. Это тесто все пожирает. Все следы, всюду слякоть и сырость. Разъезженная танками жирная глина налипает на сапоги пудовыми комьями. У входа в палатку очищаешь саперной лопаткой сапоги, но эта глина все равно шлепками валяется на нарах, на одеялах. Въедается в бушлаты, забивается в стволы автоматов. И очиститься невозможно. Только помоешь руки, но за что ни возьмись, снова все в липкой грязи. Тупеешь, покрываешься глинистой коростой, пытаешься затаиться в теплом бушлате, сохранить тепло. Руки в несмываемой грязи, будто в перчатках. Сырые дрова в палатке обливаешь соляркой. Плещешь из консервной банки в печурку. И по промозглой палатке стелится едкий смолистый дым. Вопрос. Что вам запомнилось от первых дней там? Ответ. Как мы шли мимо детей. Стайка мальчишек и девчонок высыпала на дорогу. Мы им улыбались, пытались рассмешить, строить им рожи. Никто из детей не улыбнулся. Еще выли оголодавшие собаки на цепях у брошенных сожженных домов. А в Грозном собаки были, наоборот, толстые, отъелись мертвечиной. Вопрос. Я записал дальше. Ответ. Один раз палатку поставили внутри разбитого дома, без крыши. Окна заложили кирпичом, и там валялась детская ведерко, в которой набралась вода и замерзла. А я потом перевернул, и выпал ледяной кулич. Вопрос. Дальше. Ответ. Так хотелось пить, что таблетками для обеззараживания воды, которые клали в сухпайке, никто не пользовался, потому что надо было выдерживать воду 4 часа. Ведь сдохнешь, пока дождешься, а пить-то хочется. Вот и пьешь, зачерпнув прямо из реки, мутную, цвета цемента. Вопрос. Какой-то вода была на вкус? Ответ. Зачем вам это все? Вода пахла тухлыми яйцами. Кто-то сказал, что сероводород полезен для почек, и мы каждый раз повторяли, что сероводород полезен для почек. А для чего нужно, чтобы остался запах той воды? Вопрос. Говорите дальше. Ответ. Еще запомнили женщины в стоптанных тапках и цветастой одежде. Беженки в Чечне одеваются во что-то яркое, закутывают голову в пестрые и красивые косынки. Раз траур, так надевай черное, а они повязывают самое пестрое. Одна такая, помню, подошла к тому, что осталось после ее дома, и молча стояла, долго вглядывалась. Потом на меня посмотрела и так же молча ушла. Вопрос. Еще что? Ответ. Еще помню, как убили серого. Вопрос. Где это было? Ответ. И вот под Бамутом убили.